Глава 15. Морли носком ботинка пошевелил руку Плеймита. «Жив! Но я не могу объяснить, почему», — сказал он, вернувшись к тому месту, где я жадно поглощал черные грибы. «Правда, чеснока в рисе было гораздо больше, чем грибов». «Пытаешься отпугнуть вонью девиц?» «Для этого мне не нужен чеснок. У меня природный талант». Он не был в настроении почесать язык. «Наверное, и мне не слишком захотелось бы поболтать, если бы мое жилье вдруг приобрело такой же вид, как его заведение». «Итак, во что ты снова влип, Гаррет? Что тебе от меня надо?» «Я занят обнаружением пропавшего человека. Обожаю слово «обнаружение». Я рассказал Морли все, опуская лишь те моменты, о которых подлинный джентльмен не должен упоминать, и закончил словами. «Мне хочется услышать, что тебе известно о Мэгги Джен. Похоже, она ведет со мной какую-то игру». «Каждый с каждым ведет свою игру. Не думаю, что ты встречался с подлинной Мэгги Джен». «А? Как?» «Обожаю глубокомысленные замечания. Думаю, на тебя пал выбор только по причине твоего неведения». «Благодарю. Может, теперь ты зажжешь факел и, раздув пламя, рассеешь окружающую меня тьму?» «Нет, пожалуй, я не совсем прав. Никто не может быть вовлечен в дело, затрагивающее интересы королевского семейства без... Впрочем, с другой стороны...» «Прекрасно. Но я-то этого не знаю. Именно поэтому я здесь». «Нельзя полностью исключить, что ты провел вторую половину дня с любовницей короля. Но я считаю это маловероятным. После того, как ее Тедди откинул копыта, Мэгги Джен удалилась в добровольное изгнание на остров Пэс. Может, у Мэгги и была дочь, но я о ней ничего не слыхал. Правда, ребенок такая штука, о которой все предпочитают помалкивать. С другой стороны, домик на холме вполне смахивает на подарок, преподнесенный Теодориком своей девке. Любопытно». «Любопытно? Слишком мягко сказано». «Я, Морли, в полной растерянности. Не вижу в деле никакого смысла». «Только потому, что у тебя нет ключа». «У меня нет ключа, замка и самих треклятых дверей. Со мной ведут игру. Прекрасно. Я принимаю ее. Такое случается постоянно. Но женщина заплатила за то, чтобы я обнаружил ее дочь». «Заплатила? И хорошо?» Я так и не понял, улыбнулся он или просто криво ухмыльнулся. «Ну, скажем так, прилично. Достаточно, чтобы ожидать от меня какого-то результата. Даже на вершине холма деньгами просто так не швыряются. Тонкое наблюдение». «Если бы Мэгги Джен вернулась», — продолжал я, — «что бы она стала делать?» «Ну, во-первых, у нее нет никакого резона возвращаться. Там она живет не хуже королевы. Здесь же у нее не будет ничего, кроме забот и неприятностей». Бросив взгляд на Плеймита, Морли заметил: «Жаль, что ты не появился раньше. Этот тип постоянно следит за событиями в королевском семействе». «Всю неделю он будет способен только выйти от головной боли». «А ты торопишься?» Я немного проскинул мозгами. «Вообще-то не очень. Непосредственной опасности для себя я не вижу. Любопытно решить головоломку. Мэгги тоже, похоже, не шибко торопится, хотя и говорит, что беспокоится». «Ты принял ее рассказ за чистую монету?» «Я никогда полностью не покупаюсь на рассказы клиентов. Какие-то неизвестные мне законы природы заставляют их наполовину врать». «Возможно. Во всяком случае, частично. Но создается впечатление, что даже и правдивая часть используется для иной цели». «Я пошевелю щупальцами, чтобы прозондировать почву. А ты тем временем загони в угол торнадо». «Угу. Я намеревался сделать это». Честно сказать, я не питал больших надежд, что из нее удастся что-нибудь выжить. Хотя идея не шибко аппетитная. «Да, девица тот еще фрукт», — хохотнул Морли. «С ней можно совладать. Представь дело так, будто мысль поделиться сведениями родилась в ее головке». «Хитроумно. Но как?» «С большим трудом». «Подобный совет я мог бы получить от своего попугая, сэкономив на этом рыбьем корме». «Судя по твоему лепету, Дина нет в городе, а покойник дрыхнет. Ты соскучился по общению». Я всего лишь хотел, чтобы ты чувствовал себя как дома. Вот что бывает, когда пытаешься поступать по-дружески». На его роже расплылась дьявольская улыбка темного эльфа. «Если хочешь быть настоящим другом, разузнай все о Мэгги Джен», — сказал я. «Ладно, так и быть, постараюсь», — произнес он серьезно, уже без улыбки. «Морли сделает все, что в его силах, так как считает себя в долгу передо мной. Я с ним в этом согласен и действую, как ростовщик-акула». «Мысль о постели становится мне все роднее», — сказал я. «Денек сегодня выдался нелегкий». В ответ он буркнул что-то невразумительное. К нашему столу подошел его племянник. Не поняв намеков, что ему следует убрать от нас подальше свои большие уши, он придвинул стул и уселся верхом. Вокруг нас, негромко жалуясь на ушибы и вывихи, двигались служащие Морли. Они пытались привести помещение в относительный порядок. «Как поживает мистер Большая Шишка?» — поинтересовался Стручок. Я выругался. Как-то Морли, пребывая в настроении яйцеголового, прислал мне попугая. Вообще-то, это не в его характере, и я подозреваю, что аферу разработали другие лица. Птицу передали мне с заверениями, что она люто ненавидит кошек и натаскана бросаться на них сверху. Я принял подарок, поскольку у Дина развелась дурацкая страсть коллекционировать потерявшихся кошек. Стручок сукоризный взглянул на меня. Он единственный в мире находит прелесть в этом сквернослове, в этом цыплаке из джунглей. Парень любит птичку. Покойник, правда, тоже использует попку дурака. Куда бы я ни направлялся, он способен послать вслед за мной это горластое пернатое существо. Я пытался отдать чудовище в любые руки. Желающих не находилось. Я предоставлял ему возможность улететь. Он не возжаждал свободы. Я был готов предпринять самые героические меры, лишь бы избавиться от птицы. «Стручок, если ты так беспокоишься о попугае, то почему бы тебе не забрать его совсем? Ему так нужен дом, где бы его все ценили». «Нет, он не возьмет», — осклабился Морли. «Это твоя птица, Гаррет». Я приуныл. В этой битве победа осталась не за мной. Дотс вновь обнажил в оскале все свои остроконечные зубы. «Мне приходилось слышать, что некоторые попугаи живут добрую сотню лет». «Некоторым, быть может, это и удается, но только на воле. Наверное, можно отдать мистера Большую Шишку в качестве гуманитарной помощи голодающим крысюкам», — подумал я, но вслух произнес. «Ну, я пошел, дружище». Морли захохотал мне вслед.